Крепостное право в раз отменить было невозможно. Взбунтуются бояре и дворяне, свергнут царя. Поэтому пока что Дмитрий восстановил старинный закон про Юрьев день, несколько лет назад отмененный Годуновым. Раз в год, 26 ноября, на день святого Юрия, эта деталь Юрку особенно радовала, крепостной имел право уйти от одного господина к другому. «Помни об этом, помещики особенно распускаться не станут», — рассуждал государь. Но на этом со свободами пришлось пока притормозить. Насторожились дворяне, заворчали. Иван Грозный вмиг бы их приструнил, повесил бы сотню-другую, а самых отчаянных четвертовал, и остальные стали бы как шелковые. Но как тогда быть с достоинством? Правильно назвали свой роман писатели Стругацкие «Трудно быть богом». Да и самодержцам нелегко, если, конечно, думаешь не о своей выгоде, а о благе державы. Сколько раз Ластик видел, как после очередного заседания Дмитрий I рвал на груди ворот, пальцем ощупывал эфес сабли и хрипел: «Рабы, подлые скоты, всех бы их!» Потом вспомнит, как в его любимом романе пришелец, разъярившись на средневековых дикарей, порубил их в капусту и берет себя в руки. С трудом улыбнется, скажет: «Они не виноваты. Хорошо нам с тобой было родиться, наготовенькое». Вот и теперь открыл глаза, устало молвил: «Ладно, что с них, дураков, взять? Давай, Раська, лучше вот про что репу почешем». Это означало «подумаем». Не из 17 века выражение, из 20-го. «Я тут велел грамотку составить. Сколько за монастырями числится земли и смердов? Ты не представляешь. Больше, чем у меня. Честное слово. Главное, зачем им? Верите в своего Христа? На здоровье. Но он, между прочим, к нестяжательству призывал. Зачем монахам пастбище, пашни, собственные мужики? Молиться можно и без этого. Я вот какой указец думаю забабахать. Подбираю у чернорясных все имущество, которое не относится к церковной службе, и всем монастырским крестьянам вольную, причем с собственной землей, а?» Юрка оживился, глаза загорелись. От недавней вялости не осталось и следа. «У нас появится сословие свободных землепашцев, почти 100 тысяч человек. У них вырастут дети, грамотные, не поротые, не запуганные. Все как один пионеры», — подхватил Ластик, но пошутил без злобы. Нравился ему царь и великий князь, особенно когда говорил о светлом будущем. На середине зажигательной речи вошла Соломка, тихонько пристроилась в углу. Дмитрий просто кивнул княжне. Она была своя. Сидел тихонько, грызла подсолнечные семечки, деликатно сплевывая шелуху в батистовый платочек. Наверное, ей был в диковину язык, на котором разговаривали государь и князь-ангел. Ластик никогда не знал, много ли она понимает из их беседы. Иногда казалось, что не бельмеса, но если Соломка по какому-нибудь поводу высказывалась, то всегда по делу и в самую точку. Лоб боярышни был сосредоточенно наморщен, розовые уши внимали новым словам, и некоторые из них потом выскакивали обратно, самым неожиданным образом. Недавно, например, вдруг говорит: «Дуньке, князь Голицына, меньшой дочери, купец фряжскими сапожками поклонился», то есть презентовал итальянские сапоги. «Ой, хороши сапожки! Истинный супер-пупер!» Это она у князя Солянского подцепила. Полюбилось ей звучное выражение. А однажды спрашивает: «Ерастушка, не бывал ли царь на небе, на вроде тебя? Может, его в Угличе все-таки зарезали, да после Бог бедняжку назад возвернул? Не больно государь похож на рядного, то есть нормального человека, прям как ты?» Умная она была, Соломка. Ластик решил, что когда-нибудь обязательно расскажет ей всю правду, но не сейчас. Пусть сначала подрастет все-таки девчонка еще. Юркина идея про монастыри ему здорово понравилась. «Можно этим крестьянам господдержку оказывать», — предложил он. «Ну, там сельхозоборудование, удобрения всякие по льготной цене». Самодержец кивнул. «А часть трудового крестьянства наверняка захочет в колхозы объединиться. Надо только идейку подбросить». Насчет колхозов и всяких там стахановцев у государя и князя Ангела единства мнений не было. Нередко доходило до спора и даже взаимных оскорблений. Вот и теперь Ластик приготовился возразить, но тут мешалась княжна Шаховская. Сняла с губы прилипшую скорлупку, встала, поклонилась от пояса. — Прости, глупую девку, батюшка, а не трогал бы ты монахов.